происходит. Жаль. Привычка. Замечательный механизм приспособления к сильным раздражителям, которые сначала выводят организм из равновесия, а потом перестают действовать. Эти программы работают, начиная от уровня клеток и кончая самыми высшими психическими функциями. Чужое страдание причиняет боль. Но к ней человек приспосабливается, как и к своей. Она становится слабее. В один прекрасный день врач или сестра обнаруживают уменьшение жалости. Конечно, большинство этого не замечает. Но кто захочет покопаться в собственных чувствах и вспомнить старое, тот найдет это в тебе в какой-то степени. Ничего не сделаешь. Защитная реакция. Немногие ей не поддаются. У них, у этих немногих, гипертрофия центров жалости. Она обгоняет механизм привычки к боли. Эти люди несчастные, если они работают в таком месте, как наше. Правда, им доступно и величайшее удовлетворение при победе над смертью. Блаженство, похожее на ощущение после внезапного прекращения сильной физической боли. К сожалению, сами пациенты активно подавляют милосердие у медиков. Когда человек делает доброе дело, он хочет за него награды. Он даже не осознает этого, но хочет. Ни денег, ни подарков, но просто выражение каких-то ответных чувств. Они подкрепляют его условные рефлексы сострадания. А ведь нельзя сказать, что больные балуют нас этим. Сделал врач операцию. Все хорошо. А когда больной выписывается, даже спасибо не скажет. Проститься не зайдет. Ссылаются, что вам некогда, я стесняюсь беспокоить. Мне в самом деле некогда. Я не могу устраивать специальных приемов для получения благодарностей. Но он-то может найти время. Не стоит об этом думать. Я уже старый, все понимаю и не осуждаю. Я это пережил. А помню, в молодости горько было. Одна старая докторша, гинеколог, много лет проработавшая в небольшом городе и спасшая многих женщин, говорила мне: «Я же вижу, как она переходит на другую сторону улицы, если надеется, что я еще ее не заметила. Но не обижайтесь на них. Представьте, что вам дали в долг много денег, вы не можете их вернуть, и от вас их не требуют и не ожидают. Вы очень благодарны этому человеку, но разве вам приятно с ним встречаться? Чувство неоплатного должника». Пожалуй, она права. Но мне от этого не легче. Хочется получить что-то взамен. По крайней мере, хотелось раньше. Должны же люди знать, что, спасая тяжелого больного, врач отдает не только труд, за который он получает зарплату. Он отдает кусочек своей души. Должен отдавать. Если он настоящий, и если у него есть еще милосердие. Грустно становится, когда наблюдаешь, как между медиками и пациентами наматывается клубок взаимных обид и делает этих людей чужими, а иногда и врагами. Может быть, я смотрю со своей колокольни, но в этом процессе врач тоже страдающая фигура. Так осуждать ли мне своих докторов, как Маша? Она не может этого понять, потому у нее самой уже давно гипертрофия милосердия. Наверное, она этим и живет, кроме клиники у нее ничего нет, непримиримое. Без таких нельзя. Они напоминают. Нельзя допускать в медицину людей без души. И наши законы слишком либеральны для таких типов.